34. Лиза. Мы тихонечко лежим в темноте, силясь отчетливее увидеть лица друг друга. Тонем в беспокойной влажной черноте глаз напротив. Молчим. Шум смешивающегося дыхания будоражит слух. Теплота чужого близкого тела обволакивает. Пряный индивидуальный запах щекочет ноздри, оседая терпким привкусом кожи на кончике языка. Сашка так и мнет мою ладонь в своей руке. Рассеянно гладит пальцы и тыльную сторону, а потом сжимает крепче и подносит мою кисть к своей обнаженной груди, туда, где гулко и сильно бьется его сердце. Касаюсь подушечками горячей упругой кожи, поросль светлых волосков мягко покалывает пальцы. Чувствую ритмичные сокращения сердечной мышцы глухими ударами, отдающимися в ладонь. Прикрываю глаза. Жизнь. Горячая, осязаемая, пульсирующая. В Саше столько жизни, что она переливается в нем через край, притягивает к себе. Хочется быть рядом, наполняться, греться. Это ощущение бурлящей, живительной энергии в нем так было нужно мне тогда. Так. Лиза, расскажешь? Его низкий голос в темноте приятно царапает перепонки. Сашка тихо усмехается, и мне становятся отчетливо слышны нотки горечи. «Как ты говоришь, все равно уже расстались. Хуже не будет». «Да?» — возвращаю ему его ответ. Бросаю тем же тоном, беззлобно передразнивая. Открываю глаза. Саша и не думает на это улыбаться. Внимательно и серьезно смотрит на меня. Ждет. Тихо вздыхаю, снова закрываю глаза. Он протягивает ко мне вторую руку и прижимает к себе. Утыкаюсь носом ему в выемку на шее. Ощущаю легкий поцелуй в макушку. Жаркое влажное дыхание в волосах. Вокруг такое безмолвие, пронизанное сбивчивыми ударами наших сердец. Время тянется и вязнет, как нагретая карамель. Я не знаю, сколько секунд или минут утекает, прежде чем я начинаю глухо, неразборчиво шептать, касаясь губами Сашиной кожи. Я будто себе шепчу, не ему. Слова с трудом скатываются с языка, шершавые, больные. Слова, которые мне хочется, наконец, проговорить. Он был такой маленький. Я почти не видела ничего. Лишь мельком успела взглянуть. Врач скорой почти сразу завернул. И Саша сжимает меня крепче, до хруста в ребрах и плечах. Рвано выдыхает мне в макушку. Не обращаю внимания на то, что трудно теперь вздохнуть. Дальше сама себе говорю. Но я до сих пор помню его крохотное лицо. Это такая беспомощность, такая... Ты, кажется, умереть готов, чтобы исправить, а ничего не можешь. Ничего. И ты один, настолько один. Вокруг люди, суета, крики. Но это все будто в другом измерении. А ты здесь... И ты ничто, моя родная, бормочет Саша прерывающимся шепотом и начинает меня целовать в лоб, виски и прикрытые дрожащие веки. Только когда его сухие губы касаются моих щек, понимаю, что они мокрые. Говорю дальше. Говорю. Я чувствовала, что это произойдет. Мне было так страшно, а ты не слушал меня, не слышал совершенно. Если бы я так не испугалась тогда за тебя, если бы ты был рядом, если бы... Спазм окольцовывает горло. Я знаю, родная. Он прижимается губами к моему лбу. Его дыхание прерывистое и совсем мокрое. Или это следы моих слез, или его. Я не понимаю. Когда я узнал, я почувствовал то же самое. Бессилие, Лиз, и стыд. Что это случилось, что я виноват, что не могу ничего изменить, что моей жене плохо, что мой ребенок умер, а я даже приехать не могу, и то, что ты не сказала мне сразу, а потом не говорила со мной по телефону дольше минуты, да еще таким ледяным голосом, я... Сашка переводит дыхание, нервно потирая лоб. Его голос, дрогнув, срывается, и я затаиваюсь, ловя каждое мгновение и обращаясь вслух. Я понимал, что ты винишь меня, уже понимал. Но когда я зашел в палату, и ты подняла на меня глаза, Меня будто под дых ударили. У тебя такое лицо было. Я не знал, что сказать. Я пытался говорить с тобой, но ты словно спряталась за пуленепробиваемой стеной. Это такая боль, Кис, видеть твое горе, читать молчаливое обвинение в глазах и одновременно слушать, как ты с фальшивой улыбкой говоришь, что все уже прошло, переживем, и ты не собираешься об этом говорить. Мне так хотелось тебя трясти, пока голова не отвалится, чтобы ты хотя бы покричала на меня, сорвалась, и одновременно... Было так страшно, что начну ворошить, а ты просто от меня уйдешь. Что мы этих выяснений, кто прав, кто виноват, ни черта не выдержим. И я поддался тебе, Лиза. Ты, наверное, сильнее меня. Я поддался. Ты делала вид, что все нормально, и я тоже делал. И даже как-то забылось все, да, Кис? И действительно, казалось нормальным. Только оно таким не было. И я сейчас так жалею, что не вытряс из тебя истерику еще тогда в больничной палате. Там были голубые стены, я почему-то запомнил. Голубые, да, судорожно всхлипываю я, давясь накатывающимися слезами, которые влагой оседают на Сашкиной шее и груди. Замолкаем. Тяжело рвано дышим в вязкой теплой темноте. Внутри такое опустошение, что кружится голова. Обнимаю Сашу за шею крепче, его руки вдоль моего позвоночника. Щупают, гладят. «Прости меня, любимая, я не смог». Снова прерывисто, тихо-тихо шепчет мне в макушку. «Пожалуйста, прости меня». Вытираю мокрые щеки о его широкую грудь, прочищаю спазмирующее горло и сбивчиво выливаю из себя отрывистые, глубоко спрятанные обиды дальше. «А ты помнишь, что через месяц мне сказал?» «Не переживай, Кис, давай попробуем еще. Будто мы детей у Деда Мороза заказываем, и он просто в этот раз не принес». А ты молча пошла и спираль вставила. Отзывается обиженно Сашка, целуя меня в висок. «Потому что это мое тело», — всхлипываю. «Но могла бы и вслух сказать, что это задело тебя. Я как лучше хотел. Я думал, может, это поможет. Ведь надо же как-то дальше жить». Опять замолкаем. У меня льются беззвучные горячие слезы, опухает нос, во рту солоно. Сашка то крепче обнимает, то отпускает, словно баюкает. И это правда успокаивает. «Ты появился на связи только через сутки», — шепчу горько еще через пару минут. «Такой счастливый голос! Я тогда ненавидела тебя!» Я почувствовал. Трется подбородком о мой висок, прижимая крепче. А потом весь Домбай еще спрашивал у меня подробности. Все эти охи-вздохи, рассказы про чьих-то родственниц, подруг и как было у них. Я год выслушивала истории про все существующие отклонения в беременностях, Саш. Я помню, да. И я впервые за этот наш разговор чувствую кожей, как его губы растягиваются в слабой улыбке. Помнишь, как я в Нину оливку кинул, когда она начала про то, что надо было себя беречь? Прямо в лоб. «Это ты был?» — охаю. «Я думала, Левка, и он случайно?» «Ну, я на него свалил. Он был не против. Помнишь ее лицо? Я думал, у нее челюсть стол пробьет». «Да...» Я вспоминаю картину маслом, как Нина разрывается на сотни маленьких Нин от возмущения и заливаюсь тихим смехом. Мы оба. Внутри будто горячие мыльные пузырики схлопываются. И становится легко-легко. Исцеляющий эффект резкой смены эмоций. «Мне было легче ненавидеть весь мир вокруг, чем тебя», — тихо признаюсь, отсмеявшись. «И я так далеко все запрятала, что, казалось, и забыла. А сегодня с Левкой будто тот день заново пережила. Вот только ты был рядом, и конец другой. Счастливый, понимаешь?» Смахиваю дорожки слез со щек и глажу Сашкину щетину на подбородке, смотря на его приоткрытые губы. Выше в глаза не могу пока. «Вот и позволь мне быть рядом, Кис», — задирает пальцем к себе мое лицо. «У нас все будет хорошо. Хочешь, в терапию пойдем? Скажи, что хочешь». У Сашки тоже глаза мокро блестят. Лицо, кажется, пошло красными пятнами. Сложно сказать в темноте. Но направленный на меня взгляд, полный отчаянной надежды, я вижу даже слишком отчетливо. Кусаю губы, прежде чем сказать. «Саш, нет, Я пока не хочу. Хорошо, к мозгоправу не пойдем, тут же отзывается, и я невольно улыбаюсь, улавливая в его голосе нотки чисто мужского облегчения. Саш, я не только про это. Перебираю пальцами мягкие колечки волос на его груди, чуть хмуря брови. Вообще пока ничего не хочу. Осекается, сводя брови на переносице, вглядывается в мое лицо. Лис, я понял про Домбай. Хорошо. Хорошо, давай я попробую в Москву переехать. Сейчас сделаю ремонт и... Я не представляю тебя в Москве. Качаю головой, прижимая ладонь к его щеке. Я... Сашка осекается опять. Его напряженный, слегка растерянный взгляд мечется по моему лицу. Да я тоже плохо представляю. Но как-то же надо. Я не хочу, чтобы ломал себя, а потом всю оставшуюся жизнь мне это припоминал. Не буду я ничего припоминать. Саш, нет. Молчим, смотря друг другу в глаза. Вижу, как Саша потихоньку закипает, но ему придется это принять. Так, а что же ты хочешь? Как? С плохо подавленным раздражением выгибает бровь. Саш, я думала и... Давай на расстоянии пока, вот как сейчас. Не будем строить никаких планов, ничего обещать. Пусть идет, как идет. Я знаю, что это глупо звучит, но я так чувствую, что если судьба, все в итоге разрешится само собой. А если нет, затухнет без вот этой вот ломоты, боли, понимаешь? Просто давай хоть раз сделаем, как чувствую я. Как хочу я, а не ты. Саша поджимает губы в тонкую линию, щурится. Сделать так, чтобы ничего не делать? Отличный план, не удерживается от сарказма. Я так хочу, повторяю упрямо. То есть это у нас что будет, свободные отношения? Я бы не стала называть это отношениями, возражаю мягко. Но и слово «свободные» я против других лиц. То есть не свободные отношения? Саша начинает улыбаться шире. Прямо моя мечта, Елизавета. Я тоже смеюсь, в шутку толкая его в грудь. Перехватывает мою руку и притягивает ладонь к губам. Целует тыльную сторону, отчего по плечам моментально начинают гулять мурашки. Скажи, что любишь меня. Вдруг очень серьезно и очень тихо. Я очень-очень люблю тебя. Произношу одними губами, пытаясь вложить в это все, что на душе у меня.